В этом деле некоторые из государственных деятелей Третьей Республики считались мастерами. Они до тонкости изучили клавиатуру инструмента, на котором им приходилось играть массы, и знали тайну каждого отдельного клавиша, слабости, страстишки, чудачества своих избирателей. Но никто не достиг в этом такой виртуозной законченности, как почтенный Брисо. Никто не заставлял звучать так нарядно и красочно великолепные аккорды демократии, этой громкоголосной идеологии, прикрывающей, вызывающей, разжигающей добродетели народа и его скрытые пороки. Это был великий пианист парламента. Его партия, точнее его партии, ведь он заигрывал с несколькими, то и дело пользовался его талантом, заставляя его давать концерты в палате, то есть произносить там блестящие речи. Эти музыкальные номера, значившиеся на больших белых афишах, которые выпускались по единогласному решению палаты за счет избирателей, облетали всю Францию. Он никогда не уклонялся. Он всегда был во всеоружии, он одинаково авторитетно говорил на любую тему, с помощью, разумеется, энергичных и осведомленных секретарей. В его распоряжении был целый отряд таковых. Его преданность своей партии, партиям, и славе могла идти в сравнении только с мощью его легких, они были неутомимы. Это замечательное усердие и не менее замечательная сила голоса пригодились республике во время мировой войны. Она их мобилизовывала. На Роже Бриссо была возложена миссия явить миру и французскому народу простейшие истины, во имя которых они обязаны умирать. И с этой миссией его отправляли в далекие поездки. В первые дни войны он для вида облачился в форму кавалерийского майора запаса. Он даже был в этом качестве прикомандирован на некоторое время к ставке главнокомандующего, прочно обосновавшейся в Компьенском замке. Но ему намекнули, что он мог бы с большим успехом служить родине в американских траншеях, и он надсаживал там свою неутомимую глотку. Впрочем, во время своих многочисленных поездок по морю и суше, на пути в Лондон или Нью-Йорк, в Турцию или в Россию, почти во все нейтральные союзные страны, он порой подвергался серьезным опасностям. Нельзя было отказать Бриссо в храбрости. Он также усердно дрался бы в Аргоннах или во Фландрии. Но он понимал, что талант возлагает на него другие обязанности. Чтобы сберечь этот талант для нации, он позволял защищать свою особу от опасности. Зато, служа родине и языком, он щедро расточал свои силы. Где только не гремели раскаты его голоса. Его слышали в Лондоне, Бордо, Чикаго, Женеве, в Риме и даже до революции в Санкт-Петербурге, во всех городах Франции, на фронте и в тылу, на панихидах и юбилейных празднествах. За границей он слыл воплощением французского красноречия. Он принадлежал к великому кабинету министров, во главе которого стоял Клемансо. Они терпеть не могли друг друга. Бриссо не выносил бесстыдства и особенно беспринципности, которыми славился человек с монгольской физиономией, а Клемансо глумился над громкоговорителем: «Заткнись, деточка, добродетель!» Но всякая вражда умолкла, когда началось вторжение. И вот вчерашние соперники, объединив свои знания и поделив между собой пирог, образовали сияющие созвездия Мельеран и Бриан, Бриссо и Клемансо вокруг неподвижного светила, главная оси реванша — крючкотвора Пуанкаре. О, незабвенные, так быстро отошедшие времена священного единения, когда политические вожаки всех партий и даже беспартийные, подобно сыновьям Эймона, забрались бы вместе на круп старой боевой и вьючной лошади Франции, полной решимости держаться до тех пор, пока она не победит или не околеет. Карьера Бриссо была без единого пятна, если не считать тех, которыми завистливые соперники старались замарать прошлое великого оратора, то есть нескольких вдохновенных и, надо сказать, опрометчивых взлетов ввысь международного пацифизма. Но тому, кто постоянно говорит, неминуемо приходится говорить обо всем. и нельзя требовать, чтобы его притягивали к ответу за каждое произнесенное слово. Его разорвало бы на части. Это было бы хуже четвертования.